Глава 56. Леша явно проигнорировал просьбу найти место попроще и привез ее во «Вкус неба» – ресторан, занимавший целиком верхний этаж стеклянного небоскреба. Сам небоскреб был отстроен в самой высокой точке города, получивший в народе название «Пик любви». Место, конечно, фантастическое. И панорама впечатляла. Весь город внизу был как на ладони. Но Мика рассчитывала на обычный ужин в кафешке, а это все красноречиво говорило о вполне конкретных намерениях Леши. Хотя сам он пока помалкивал. Еще и букет алых роз. Мика с тоской взглянула на роскошные цветы, которые улыбчивая официантка сразу поставила в вазу. Если бы не этот букет, можно было еще подумать, что это просто дружеский ужин. Или хотя бы делать вид, что ты считаешь его таковым. И то вряд ли. Пик любви еще этот. А значит, тяжелого разговора не избежать. Причем начинать, видимо, придется ей, потому что Леша даже не заикался ни о чем таком. Окружал заботой, предлагал помощь и помогал. Теперь вот вроде как ухаживал, но при этом ни слова. Говорил о чем угодно, только не про нее, не про отношения, мысли или чувства. Но, может, просто ждал удобного момента? А лучше бы он, как в школе, прямо сказал, она бы так же прямо ответила, ну, и извинилась. А теперь придется подбирать какие-то слова, чтобы его не обидеть. Хотя как тут не обидеть? Такое, как ни скажи, в любом случае будет больно. И когда лучше завести разговор? Сразу или после ужина? Мика решила сразу, пока еще ничего не заказали. Тем более тут такие цены. «Леш, ну зачем это все?» – начала она. «Как зачем? Тебе тут не нравится?» «Здесь замечательно, просто...» Слова давались тяжело, и язык будто стал пудовым. «Я не...» И тут внезапно заголосил мобильный так неожиданно и резко, что она вздрогнула. Мика скосила взгляд на экран. Номер был незнакомым. «Извини, я отвечу». «Конечно». Благодушно улыбнулся Леша и уткнулся в меню. «Да», — приняла вызов Мика. Это оказалась мать. «Это я. Мне люди дали позвонить. Ты не сильно занята?» «А что такое?» «У меня небольшая неприятность. Я тут готовила. Твоя бабушка попросила пирог. Хотела ей завтра отнести. Уже опару поставила, а муки, оказывается, совсем мало было. Я думала, быстро сбегаю до магазина. Он же рядом, через дорогу. Павлик мультики смотрит». «И что? Что случилось-то?» «У меня сумку вырвали. Парни какие-то. Вырвали и убежали. А там ключи от дома. И Павлик один. Я ему из-за двери сказала, чтобы не волновался. Но все равно он плачет теперь. Зайди домой, — говорит мама. Мика, я же тебе на днях как раз отдала запасные ключи. Ты не могла бы их на такси привезти? Я за такси заплачу». И правда, тихо, как будто издалека, слышался детский плачущий голосок. «Прости, что я так... Хорошо, сейчас приеду», — охотливо откликнулась Мика. Это было, наверное, очень некрасиво, но она испытала немыслимое облегчение. Почти радость. И даже угрызения совести тому не помешали. Леша сразу поднял на нее настороженные глаза. Нахмурился. «Леш, прости, мне нужно ехать к матери. У нее там... Форс-мажор у нее там. Домой попасть не может, а ключи запасные у меня». Он заметно расстроился. «А вызвать слесаря?» «А зачем? В смысле, зачем ломать замок, когда я могу приехать и дать ей ключи? К тому же это быстрее будет, а там Павлик один». Леша поник, но спорить не стал. Протяжно вздохнув, кивнул. «Ладно», — грустно улыбнулся он. «В другой раз сюда вернемся. Может, завтра?» «А, нет, завтра у меня дежурство. Послезавтра, а?» «Ой, Леш, никак, извини. Послезавтра форум же этот. Ладно, я такси вызову». «Ну нет, я тебя отвезу». «Да не беспокойся». «Сказал же, отвезу. Даже не думай со мной спорить». Мать и правда стояла под дверью и успокаивала Павлика, который негромко подвывал. Леша, к счастью, подниматься не стал. Высадил ее, спросил, подождать или нет, и уехал. Мика отдала матери запасную связку. Посидела с ней немного, поиграла с братом, который к ней уже стал привыкать и даже начал что-то рассказывать. Но когда Мика вернулась домой, за дверной ручкой торчал букет роз. Видать, она забыла его в Лешиной машине. В груди вновь поднялась тяжесть. Нет, это, конечно, не дело. Надо пойти к нему прямо сейчас и объясниться. То, что ужин сорвался, это хорошо. Неловко было бы отужинать за его счет в шикарном ресторане, а потом обрубить ему крылья. А вот сейчас вполне можно и поговорить. Но дома Леши не оказалось. Люба, его сестра, тоже не знала, где он. Сказала только: Он злой какой-то пришел. Потом кому-то позвонил, повеселел немного, ну и уехал. Сказал, чтобы не ждали его. Значит, скорее всего, на всю ночь. А что ему передать? Да ничего, Любочка. Я сама ему потом позвоню. Или зайду в другой раз.